Царя и царицу мопся боготворит. Фотография, где они сняты вместе со своими августейшими детьми, стоит на тумбочке около мопсиной кровати. Когда революционеры убили министра просвещения Боголепова и министра внутренних дел Сипягина, мопся плакала и говорила: «Ведь русские люди! Как у них рука поднялась на верных царских слуг!» Когда Льва Толстого в прошлом году отлучили от церкви, мопся не возмутилась тем, что русское духовенство теперь всенародно с церковного амвона будет возглашать анафему величайшему русскому писателю. Нет, мопся только крестилась мелкими крестиками и шептала: «И по делам! Граф обезобразничает, как мещанин!» В общем, мопся – человек не злой, но ограниченный. Мы уже настолько марксистски сознательны, что называем это классовой ограниченностью, и по-институтски глуповатый. Люся Сущевская уверяет, что если бы изобретение пороха было в свое время поручено мопси, человечество до сих пор стреляло бы камнями из пращи и стрелами из лука. Вместе с тем, у мопси имеются свои очень твердые представления о чести, о порядочности. Правда, лишь о дворянской чести и дворянской порядочности. Но спасибо хоть на том. Был у нас как-то даже такой случай, когда мопся многих из нас привела в восхищение. Случилось это в начале нынешнего абитуриентского года. Однажды после окончания уроков мопся собралась вести пансионерок на прогулку на Замковую гору. Был золотой сентябрьский день, чудесное нежаркое солнце. Настроение у мопси было растроганное, и она предложила всем желающим из числа приходящих учениц присоединиться к этой прогулке. Мы, конечно, согласились. Нас построили попарно и повели по улицам. Выглядело это очень внушительно. Впереди шел служитель Степа в форменной ведомственной фуражке и бачках-котлетках. Он был похож на капитана Копейкина из альбома гоголевских типов художника Агина. Всякий раз, когда нам надо было переходить через улицу, Степа останавливал уличное движение. Извозчики придерживали своих кляч и пропускали наше шествие. Пришли к Замковой горе. Теперь она уже не та, что в пору нашего раннего детства, когда на ней не было ни путей, ни дорожек, и надо было карабкаться чуть ли не ползком. Теперь Замковую гору опоясывает спираль дорог аллей. По бокам их много удобных, уютных скамеечек. Красота! Когда мы поднялись примерно до половины горы, мы увидели сидевшую на камнях и просто на траве компанию офицеров. Офицеры производили странное впечатление. Говорили слишком громко, преувеличенно жестикулировали, хохотали. Кое-кто из них вдруг начинал петь, другие нестройно подпевали. При всей нашей житейской неопытности нам было ясно, что офицеры, если и не вовсе пьяны, то сильно выпивши. Увидев издали наше шествие, офицеры проявили бурную веселость, приветливо замахали руками, даже зааплодировали. Мы в недоумении остановились. Пары, поднимавшиеся сзади, напирали на передних, ряды смешались. «Гимназисточки!» — отвесил нам поклон молодой офицер с очень красным лицом и трогательно глупыми бараньими глазами. «Гимназисточек ведут! Пансион небесных ласточек!» — пропел другой приятным баритоном. «И какие дусеньки-пусеньки! Блондиночки, брюнеточки, конфеточки!» Мопся остановила наше восхождение на гору и отдала какое-то приказание Степе. Очень смущенный, Степа подошел к одному из офицеров, вероятно, старшему в чине, молодцевато вытянулся во фронт. Степа — старый солдат, и доложил ему что-то, чего мы не расслышали. «Как ты сказал?» — переспросил офицер.